Глава 15. Скрытая облаками луна заливала город призрачным светом, когда в половине 11 мы с Беном мчались по автостраде Тампа-Сити, Сан-Франциско. За 10 минут мы добрались до ворот в имение Ван Блейка, которыми воспользовался Диллон в своей последней браконьерской вылазке. Бен остановил машину, тлеющий кончик сигареты осветил его лицо, когда он обернулся ко мне. — Я сейчас спрячу этот рыдван и пойду с вами. — Нет, — распорядился я, — туда я пойду один. — Вам надо держаться в стороне, Сэм. Вы мне можете понадобиться в качестве свидетеля. — А что, если вы попадете в передрягу? — Я приму все меры, чтобы этого не случилось. Я вылез из машины. — Предоставьте это мне. Я справлюсь один. Он с сомнением поглядел на меня. — Ну что ж, если так, то ладно. Вы уверены? — Вполне. Я как-нибудь выберусь своим ходом. Если я не появлюсь до рассвета, сообщите Криду. Вам не надо встревать в неприятности. Вы теперь знаете всю обстановку, и хотя бы один из нас должен оставаться в форме, чтобы распутать этот клубок. Бен пожал плечами. — Вы хозяин. Ну что ж, если я не нужен, мне пора отваливать. Он выжил сцепление. Пока и не пуха. Я проводил взглядом отъехавший Линкольн, затем перелез через ворота и двинулся по тропинке, которая, полого забираясь в гору, вела к лесу, где встретил свою насильственную смерть Ван Блейк. Добравшись до вершины бугра, я остановился посреди поляны. Каких-то 14 месяцев тому назад, объезжая имение, Ван Блейк завернул сюда. Здесь его с ружьем наготове поджидал убийца. Мгновение спустя Ван Блейк уже лежал на земле, а его лошадь скакала домой, чтобы через час поднять там тревогу. Оттуда, где я стоял, виднелась белая ленточка автострады и далекие огни машин, двигавшихся к Тампа-Сити. На вершине холма было тихо и спокойно, но в этом было что-то жуткое, и я почувствовал страх. Я спустился с холма, держась с тропинки через лес. Луна, проглядывавшая из-за бегущих облаков, освещала мне путь. После непродолжительной ходьбы я увидел впереди огни огромного дома Ван Блейков, распростершегося во впадине ниже меня. В свете луны были видны лужайки с аккуратно подстриженными газонами и роскошные клумбы вокруг здания. На ходу я размышлял, дома ли Корнелия, а если дома, то чем занимается. Интересовал меня также вопрос, успел ли Ройс связаться с ней и передать, что Лидия проболталась. Я замедлил шаг, увидев, что тропинка впереди меня выходит на поляну. Спрятавшись в чаще, я достал карту, полученную от Латимера, и сориентировался при свете карманного фонарика. Мне следовало повернуть направо, пересечь поляну, обойти дом и около 100 ярдов идти до летнего домика. Кормушка фазанов была еще в 50 ярдах за ним. Я сунул карту в карман брюк и двинулся вперед, как, должно быть, шел и Диллон в ту ночь, когда был убит. Придерживаясь мест, где тени лежали гуще, я пересек поляну, прошел в 40 ярдах от темной громадины дома, в некоторых окнах которого горел свет, и, наконец, опять очутился в лесу. Там я остановился и снова сориентировался. Где-то по правую руку должен был стоять летний домик. Тропинка вела в чащу леса мрачного и тихого. Я тронулся дальше и, только начав натыкаться на деревья, решился освещать дорогу фонариком. Заслоняя свет пальцами, Я пошел быстрее. Неожиданно рядом захлопали крылья, и у меня буквально перехватило дыхание. Я взглянул вверх и разглядел в смутном свете множество фазанов, сидевших на ветках деревьев и таращивших на меня глаза. Зрелище всех этих птиц, пристроившихся там крыло к крылу и разглядывавших меня, нагнало на меня страху. Я зашагал быстрее и через 20 ярдов очутился на поляне, на середине которой стоял летний домик. Его окаймляла веранда. Темные окна, как глаза слепого, отражали лунный свет. Я пересек поляну и поднялся по ступенькам на веранду. Дверь была заперта и не уступила моему напору. Я решил, что проще всего будет воспользоваться окном. Я тихо прошел к задней стене дома. Мне представлялось выбрать из большого окна с двумя створками и пары маленьких. Быстрый осмотр убедил меня в том, что одно из маленьких не заперто на щеколду, и с помощью перочинного ножа я сумел его приоткрыть. Прежде чем забраться внутрь, я замер и прислушался. Ночь была полна тихих и зловещих звуков. Легкий ветерок пробегал в вершинах деревьев, поскрипывали ветки под тяжестью фазанов. Внезапно хлопали их крылья, шуршали о стену стебли вьющегося по ней винограда. Все эти звуки могли скрыть от меня бесшумное приближение одного из охранников. Замирая от страха, я распахнул окно, перелез в темноту и шагнул на толстый пушистый ковер. Прикрыв рукой свет фонарика, я осмотрел комнату, в которой очутился. Вдоль стены ее стояли диванчики и кресла. Я ощупал шторы и, решив, что они достаточно плотные, чтобы не пропускать свет, задернул их, нашел выключатель, зажег свет и сразу же обнаружил, что домиком давно не пользовались. Везде лежал толстый слой пыли, а с потолка свисала паутина. Я приступил к тщательному обыску комнаты. В одном углу был небольшой бар, содержащий обширный набор бутылок. Стакан с отпечатком губной помады, невымытый, стоял около бутылки виски. Соленый миндаль в вазочке густо покрылся пылью. У меня создалось впечатление, что летний домик был внезапно заперт, и ни одного слугу не впустили туда, чтобы он мог убрать помещение перед тем, как запереть входную дверь. Я осмотрел поверхность большого турецкого ковра. А может, то, что я искал, скрывалось под ним? Отодвинув диванчик, я закатал угол ковра. Моему взору открылись сосновые доски пола с узорами сучьев. На них не было заметно ничего подозрительного. Но я ведь осмотрел еще не весь пол. Быстро сдвинув мебель в уже осмотренный угол, я начал обследовать остальные доски. Правая сторона комнаты вознаградила мои усилия. Темное пятно цвета старого красного дерева размером в квадратный фут испортило янтарную желтизну пола. Я нагнулся и подсветил себе фонариком. Не оставалось никаких сомнений. Это было пятно засохшей крови. Кто-то лежал на этих досках, истекая кровью от раны. У меня даже не оставалось сомнений, что кровь текла из тела Диллана. Я достал прихваченную мной отвертку. Внимательно рассматривая шурупы, державшие доски, я заметил, что некоторые их головки были поновее,

Я не мог позволить ей звонить в полицию. Побывав однажды в лапах Лассетера, я сохранил воспоминания об этом на всю жизнь. Она боком отодвинулась к бару, где стоял телефон, и сняла трубку. — Я бы на вашем месте не стал этого делать, — спокойно заметил я. — Даже если Лассетер у вас на окладе, он ничего не сможет для вас сделать, если только взглянет под пол. Она медленно положила трубку. Глаза ее превратились в темные, лишенные всякого выражения ямы на лице. — Передо мной мистер Слейден, если я не ошибаюсь, — спросила она напряженным голосом, но вежливо. — Совершенно верно. Кажется, мы оба попали в передрягу. — Относительно себя я бы этого не сказала, — заметила она, облокотившись на бар. При этом ствол пистолета чуть от меня отвернулся. — А вот вы действительно попали, мистер Слейден. — И все-таки мы оба. — Вас разыскивают по обвинению в убийстве. — Стоит мне только позвонить в полицию, вы забыли о Диллане. Она обнажила зубы в безжалостной улыбке. — Отнюдь нет. Кроме вас никто не знает, что он там. Я скажу, что увидела свет в домике, взяла пистолет и пошла посмотреть, кто туда вломился. Я увидела, что там прячетесь вы, человек, подозреваемый в убийстве. Вы напали на меня, и я была вынуждена застрелить вас. Почему же сержант Лассетер должен догадаться вскрыть доски пола? Он будет слишком занят вашим трупом, чтобы додуматься искать другой. «Надеюсь, вы не думаете, что я глуп настолько, чтобы прийти один?» — спросил я, стараясь, чтобы мой голос звучал увереннее, чем я себя на самом деле чувствовал. «Вы попались, миссис Ван Блейк. У меня все необходимые улики. Рассказ уже написан. И если со мной что-нибудь случится, мой коллега перешлет эту писанину в Crime Facts». А там ее напечатают. Она грубо рассмеялась. — Вы ожидаете, что я вам поверю? Я могу вас убедить. Мы могли бы заключить сделку. Конечно, я не льщу себя надеждой, что вы не застрелите меня, как это проделали с Диланом. Для вас не составит труда поднять доски и бросить меня к нему за компанию. Я не заключаю сделок. Я могу доказать, что вы убили своего мужа. Не хотели бы вы об этом послушать? Вы не можете этого доказать. Вокруг ее рта появился белый ободок. Я увидел, как напрягся палец на спусковом крючке, и с тоской ощутил, что она готова выстрелить. Представьте себе, могу. Слова с большим трудом вываливались у меня изо рта. Суть дела сводится вот к чему. Ройс желал получить клуб «Золотое яблоко», а ваш муж не продавал его. Вы были любовницей Ройса и хотели ему помочь. Вам также хотелось присвоить деньги вашего мужа. И вот вам пришла в голову отличная мысль — убить его. Старая сказка. Одним выстрелом двух зайцев. Палец на спусковом крючке расслабился, она слушала. «Вы знали, что в случае, если ваш муж умрет насильственной смертью, первое подозрение падет на вас», — продолжал я. «Для этого были мотивы. 5 миллионов долларов одних мотивов. Замышляя убийство, вы хотели остаться в стороне. И когда Леннокс Хартли привел к вам Фрэнсис Беннетт, чтобы позировать для вашего портрета, вы нашли конкретный способ для исполнения своего плана. Фрэнсис была похожа на вас фигурой и цветом волос. Через несколько дней вы собирались в Париж. Самостоятельно совсем справиться вы не могли и поделились своим планом с Ройсом. Его гонораром был клуб, За эту цену он вошел в дело. Возможно, вы уже пробовали убедить его самому обделать это дело, но он тогда еще не был убийцей и уклонился. И если уж вы решились на это дело, то именно вы и становились главным его исполнителем, поскольку ваше алиби было безупречным. Я остановился, чтобы спросить. Я не слишком быстро говорю. Как вам нравится мой рассказ? Не думаете ли вы, что вам кто-нибудь поверит? — насмешливо ответила она. — Вы же ничего не можете доказать. Ну, давайте все же сделаем еще шаг или два вперед, прежде чем доберемся до доказательств, — предложил я, не спуская глаз с пистолета. Ройс добился доверия Фрэнсис. Он вскружил девчонке голову своей мнимой любовью. На случай неудачи он должен был быть осторожен. Встречался он с ней тайно, так что если бы дела приняли нежелательный оборот, он оказался бы ни при чем. Поскольку Фрэнсис должна была заменить вас в Париже, узнав об убийстве мистера Ван Блейка, она поняла бы, чьих рук это дело. Поэтому о ней следовало позаботиться, как только она сыграет до конца свою роль. Ей было необходимо исчезнуть. Эта операция должна была быть проделана на высоком профессиональном уровне, с помощью бочки с цементом. Ройс знал парня, способного выполнить подобное поручение. Он пригласил Хэнка Флеминга, убийцу из Фриско, и показал ему Фрэнсис. Все предстояло исполнить по возвращении Фрэнсис из Парижа. План начал притворяться в жизнь. Ройс сочинил какую-то басню о том, что вам необходимо остаться в Тампа-Сити и в то же время появиться в Париже. Я не знаю, что это была за басня, но когда девушка вроде Фрэнсис попадает в руки такого обаятельного жулика, как Ройс, она готова поверить любой басне. Вы снабдили ее деньгами, одеждой, своим паспортом. Темные очки и шляпа с широкими полями превратили ее в миссис Ван Блейк, отлетающую в Париж. К женам миллионеров особое отношение при проверке паспортов. Никто на нее и глаз не поднял. Вы позаботились о том, чтобы послать ее в Георга Пятого вместо своего обычного Ритца. Ее приняли в Георге Пятом за вас, не знали в лицо, и она там оставалась 4 дня. Но случилось то, чего вы не могли предусмотреть. Девушка по имени Джоан Никольс, имевшая дар вступать в дружбу с богатыми, навязала Фрэнсис свое сообщество в полной уверенности, что та никто иная, как известная и богатая миссис Ван Блейк. Вас, может, заинтересует, что один из моих коллег наведался в Париж, и у нас теперь есть свидетели, подтвердившие, что Фрэнсис останавливалась в Георге Пятом под вашим именем. Понятно. Она беспокойно пошевелилась. Но ведь это не доказывает, что я убила своего мужа. Это опрокидывает ваше алиби. Но не будем торопиться. Давайте восстановим все по дням. 2 августа вы имитировали отъезд в Париж. Мне кажется, вы добрались только до дома Ройса, где вас ждала Фрэнсис. Она вместо вас поехала в аэропорт и улетела во Францию. Вы остались у Ройса. Никто вас не видел. План был весьма тщательно составлен. Вы с Ройсом позаботились о 100-процентном алиби. Кто тогда, с точки зрения полиции, убил вашего мужа? Вот здесь вы и переиграли. Вы подставили следствию и убийцу. Вы знали, что Тед Дилан имел привычку браконьерствовать в имении. В ночь 5 августа вы пришли сюда с пистолетом и ждали его. — Вы воображаете, что этому кто-нибудь поверит? — прервала она меня. Глаза у нее блестели. Откуда я могла знать, что он придет? Замечание это резко сбило мой пыл. К этому пункту дошлый адвокат придерется обязательно. Она наверняка должна была знать, что Дилан в ту ночь собирался на охоту. Весь успех ее плана зависел от его прихода. Я уставился на нее, затем осмотрел комнату, и вдруг до меня дошло. Могло быть только одно объяснение. Они с Диланом были любовниками. Вот почему он приходил так часто. Он знал, что вряд ли нарвется на неприятность, имея в ее лице надежного защитника. — Да, я забыл об этом сказать, — признался я. — Зачем еще вам понадобилось бы такое местечко в лесу, отлично обставленное, вплоть до бара, как не для свиданий? — Ван Блейк об этом знал? — Вы крайне догадливы, мистер Слейден, — похвалила она. — Да, он знал, но ничего не мог поделать. Что бы я ни делала, он не давал мне развода, поэтому я и убила его. Руки у меня вдруг стали липкими. Теперь она призналась, что убила мужа, а это значило, что она решилась заставить меня замолчать. «А как получилось, что никто не услышал выстрела, когда вы убили Диллана?» — поинтересовался я. Ее постоянная улыбка начинала действовать мне на нервы. «Если вам так необходимо это узнать, — любезно ответила она, — то я приглушила его подушкой». Она сделала движение рукой, снова направив пистолет на меня. Кроме того, он вообще не очень шумный. Убив его, вы испытывали угрызение совести? Или вы чувствовали, что он уже сыграл свою роль, и вам предстояла просто маленькая неприятность? — спросил я. Ее холодное миловидное лицо осталось бесстрастным. — А что еще вы узнали? Вы ведь, кажется, были очень заняты все это время. — Давайте пока поговорим об убийстве вашего мужа, — предложил я. У него была привычка совершать по утрам верховые прогулки. Вы провели здесь ночь, и Диллан тоже, но уже под досками. Я сделал паузу и взглянул на нее. — Интересно, какие сны вам снились в ту ночь? Или, может быть, вам не снятся сны? Она покачала головой. — Я из тех счастливых людей, которым не снятся сны. От ее хладнокровия меня бросило в пот. На следующее утро с позаранку вы на холме ожидали мужа. Он думал, что вы в Париже, и, наверное, немало был изумлен, когда увидел вас, сидящей на холме и наслаждающейся окружающей природой. Он был настолько поражен, что даже не заметил лежавший рядом с вами дробовик. Его он увидел уже слишком поздно. Возможно, он наклонился с лошади, желая спросить, как вы оказались в лесу, но тут вы его застрелили. Вам надо было действовать быстро. Вероятно, вы уже обзавелись вельветовыми штанами и кожаной курткой, как у Диллана. Вы спрятали ружье, затем надели шлем и ветрозащитные очки Диллана, добежали до места, где он оставил мотоцикл, и поехали к заливу. Люди вас видели. Да вы и хотели, чтобы вас видели и приняли за Диллана. Вам осталось только бросить мотоцикл в заброшенном сарае, переодеться. Одежду вы, наверное, приготовили в том же сарае, и первым же поездом укатить в Нью-Йорк, где вас ожидал Ройс. Вы знали, что Латимер пошлет телеграмму в отель «Георг V», и дали указание Фрэнсис при получении такой телеграммы немедленно возвращаться. Ройс ее встретил. Вы заменили ее, вероятно,